Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но верить — это неплохо. Да ладно! Другой вопрос, во что верить и как. Если вы верите в свои силы, перед этим еще и взвесив эти самые силы, то такая вера является чуть ли не залогом успеха. Если вам проще жить с мыслью, что ваша жизнь не закончится после смерти, и вы еще увидите тех, кого уже нет рядом, подобную веру я поддержу и никогда не позволю себе ее разрушать. Но если вы тот, кто слепо верит в свою правоту, если вы считаете, что ваша вера – это нечто особенное и только за нее к вам должны относиться с уважением, если ваша вера предполагает ненависть к тем, кто не обладает подобной верой, и если вы пытаетесь эту веру навязать, а потом еще и продать, то... Fuck you! В одном из своих роликов я как-то сказал, что на возглас «Христос воскрес» я отвечаю «Воистину воскрес», и мои чувства убежденного атеиста от этого не оскорбляются, потому что я адекватный человек, а не чертов параноик. Это даже еще можно проще сказать, он оскорбил просто мои чувства, святые чувства, мое отношение к царской семье. Я объяснюсь, моя бабушка не бывает в церкви, но произносит «Христос воскрес» в эти самые дни, ведь для нее это светлые воспоминания о прошлом и, что важно, надежда на существование будущего. И для нее, как и еще для парочки людей, я отвечу воистину. Но как поступать с этими толпами людей, которые знать не знают, что такое Пасха? Почему она названа так? По какой причине в этот день надо преломить хлеб и выпить вина? Тех, для кого это повод опустошить любую торговую точку с алкоголем. Ну как? Так Новый год. День? Не, ну Новый год, не Новый год. А что вы думаете о выражении «Христос воскрес»? День, когда Он воскрес. И какое отношение имеет Его воскресение к нам, с вами? Ну, религия, их почитают все это. И что это нам дает? Ну, в принципе, ничего. И что важно, таких людей подавляющее большинство. Ну, как сказать? Мы все христиане. И этот праздник... Иисус Христос. Почему празднуем Иисус Христос? Это уникальный ответ. Я припоминаю еще одного человека, кто приблизительно так же отвечает. Вас о чем не спросишь? Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что ты Аллах. Рождение Христа – это Рождество Христово. А, когда яйца красят. Я не знаю, после этого дня я себя, после того, как утром, вот в 5 или в 6 утра, или в 4, во сколько там идешь в церковь, после этого дня я чувствую себя намного... Да, лучше. Я не знаю, с кем ты обычно празднуешь Пасху, но у моих знакомых она обычно так заканчивается. А, он за лимонадом ходил. Ну вот в этом случае я всегда отвечу воистину. У меня это воспоминание не только об Иисусе Христе, который все-таки был, и которого мучили. Ну, о бабушке, о маме покойных, обо всех. Так все же, что делать с этими людьми? А по обстоятельству, мой друг, одним тебе стоит объяснить, что именно они празднуют в этот день. Объяснить, что Пасха – это еврейский праздник под названием Песах или Пейсах, день, когда Бог своей десятой карой египетской решил убить всех первенцев, дабы заставить фараона отпустить народ Израиля из Египта. Можно подумать, а почему всемогущий Бог просто взял и не перенес всех людей из Египта в Израиль? Или почему он просто фараона не убил? Зачем было убивать такое количество ни в чем не повинных детей? Можно задать такой вопрос, но... Тогда ты будешь гореть в аду. Так вот, слово «Песах» переводится с иврита как «миновал» или «прошел мимо». Ведь перед тем, как убить всех первенцев, Бог через Моисея передал всем евреям лайфхак, как избежать участи египтян. Все было просто. Надо было заколоть ягненка и его кровью обмазать себе двери. И во всей этой истории мне больше всего жалко ягненка. В чем виноваты они, я до сих пор не понимаю. Тем не менее, после этого обряда евреев миновала десятая казнь, после чего фараон отпустил народ Израиля. Собственно говоря, они это и празднуют. Готовят праздничную трапезу, которая выглядит так. До нас это немножко трансформировалось и выглядит вот так, но суть остается прежней. И дабы у христиан был свой праздник, они немного видоизменили праздник евреев, и под это все дело из Нового Завета подтянули воскресение Христово, преломление хлеба, вино, яйца и Пасха. Короче говоря, это некий коктейль из разных культур, но в основе Пасхи лежит Песах, и это не кулич с изюмом. Так вот, это все можно попробовать им объяснить, но нихера ж не получится. Ведь им все равно, плевать на ягненка и на евреев, это просто повод выпить. И ей-богу, я не против. Правда, не против. Я люблю праздники, в них много веселья, и благодаря ним жизнь становится ярче. Так что и этим людям, не агрессивным, я могу ответить воистину, ведь для них это не фанатичная идея, а праздник по типу Нового года. Но есть последняя категория людей, озлобленных людей, для которых сам факт, что Пасха – это Песах, оскорбление их чувств. Ведь стоит понять, что я выступаю против церкви и тех злобных мудаков, которые со своими законами лезут во все жизненные сферы, от искусства до науки. Высмеивай их. Странности начинаются с самой первой книги Бытия. И создал Бог Адама и Еву. И было у них два сына, Каин и Абель. И женились Каин и Абель. На ком? Откуда появились эти таинственные тёлки? Скажу кое-что важное. Если Бог существует, шутки не могут его оскорблять, ведь у человека с интеллектом всегда есть чувство юмора, в отличие от... Это мое святое отношение как к людям, прославленным, во-первых, в лике святых. Это видео для тех десятков людей, которые написали мне в личку и спросили, а как атеисту вести себя в этот день? Мой друг, совет тебе. Не будь озлобленным мудаком, как некоторые из них. Невежество можно побороть только с помощью интеллекта. Отвечай воистину, осознай, что для них это просто традиция, повод собраться с семьей, выпить и раскрасить эти серые будни. А ты просто объясни им, что они празднуют. И еще, не будь озлобленным мудаком. Хотя тебе решать, быть или... Из-за самого тормознутого в мире компьютера этот видеоролик уже не так актуален, но у меня для тебя сюрприз. Через год будет очередная Пасха, так что этот видеоролик все-таки стоило посмотреть. Подписывайся на канал и обязательно вступай в группу ВК. Спасибо.